Глава третья. Маска сорвана. 20 декабря на горизонте показался низменный плоский берег Голландии. На следующий день русские путешественники высадились в оживленной гавани Амстердама. Пожалуй, среди городов мира Амстердам первый по количеству мостов. 300 мостов перекинулось через многочисленные каналы, разделяющие 90 островов и островков, на которых расположился Амстердам. Марков и Воскресенский наняли лодочника, который должен был доставить их в резиденцию русского царя. Лодка, довольно ветхая и неуклюжая, везла русских по темным маслянистым водам канала. Два друга с любопытством смотрели на высокие узкие дома, окаймлявшие канал. Они разговаривали с лодочником и довольно хорошо понимали его смешанное голландско-немецкое наречие. «У нас дома такие узкие, потому что фундамент строить очень дорого. Чтобы здание не оседало, надо заколотить в зыбкую почву множество свай. А лес дорог, он привозится издалека, из Германии. Значит, у вас бедняку не построится». «Куда там?» — мотнул головой лодочник. «И думать нечего». «Зато у вас бабам за водой ходить недалеко», — утешил его Марков. Лодочник угрюмо рассмеялся. «Эту воду не то что пить, она даже на стирку не годится. Откуда же воду берете?» «А вон». Русские посмотрели в указанном направлении. К большой лодке, привязанной к двум тумбам, подходили женщины с ведрами и кувшинами. Хозяин лодки опускал в люк черпак на длинные ручки и, вытащив его, наполнял подставленную посуду. Расплатившись, женщины степенно отходили. — Вот это диво! — вскричал впечатлительный Егор. — Водовоз воду на лодке развозит. — Да, у нас так делается. — Ну, в Питере куда лучше. Невская водичка расчудесная. Лодка часто поворачивала из одного канала в другой, проходила под мостами. Мосты поднимались над водой высоко и были уставлены ловчонками, около которых толпились покупатели. Тротуары по берегам островов кишели народом. — Всегда у вас так празднуют? — спросил удивленный Воскресенский. — Рабочий день кончен, — хладнокровно заметил перевозчик. — Народ вышел погулять, подышать воздухом. Вереницы людей неспешно шли вдоль пестрой, безвкусно окрашенных домов, крытых красной черепицей. Два иностранца, плывущих в лодке, не привлекли ничего внимания. В Амстердаме это было обычное зрелище. Лодка остановилась у внушительного здания, к которому от канала поднимался ряд каменных ступеней. «Здесь живет ваш царь!» Кирилла Воскресенского, как курьера с депешами от Апраксина, допустили к царю первым. Марков остался ждать в приемной. Воскресенский подал Петру пакеты. Распечатав первое письмо, царь посмотрел на дату, и лицо его недовольно сморщилось. «Почему так долго ехал?» «Я совершил путь в Данию, рассчитывая застать, Ваше Величество, в Копенгагене». Царь углубился в чтение донесений. Просмотрев последнее письмо, царь начал придирчиво и подробно допрашивать Воскресенского о состоянии флота, о том, много ли больных на кораблях и достаточно ли на ландах и в обо продовольствия, и еще о многом другом. Воскресенский на все давал обстоятельный ответ. Хорошо зная характер Петра, он перед отъездом к нему постарался получить все нужные сведения. «Хорошо, господин капитан», — сказал, наконец, царь. «Изъявляю тебе свое удовольствие. Депеши к адмиралу получишь на сих днях. Иди». Откланиваясь, Кирилл доложил. «Там со мной один сопутник, приехавший, ждет приема, Вашего Величества». «Кто таков?» «Егор Марков». «Мой механикус? Пошли его ко мне!» Егор вошел, низко поклонился. Царь недовольно сказал. «Не больно поспешал. в попутных гербергах задерживался?» Егор вспыхнул. «В том моей вины нет, государь. Дело со мной приключилось, сожаление достойное. Рассказывай!» Марков начал свое повествование. Царь слушал, барабаня пальцами по столу, и чем дальше, тем становился угрюмее. Услыхав, как Алексей скрылся из Мариенталя, опоив Маркова, царь грохнул кулаком так, что доска стола треснула. «Сбежал, щенок! Против моей власти осмелился восстать!» Петр в гневе был страшен. Глаза налились кровью, усы ощетинились, лицо судорожно дергалось. «Нет, каков кунштюк выкинул!» — понемногу успокаиваясь, восклицал царь. «И ведь как притаился! С виду смирен, а в душе злобу неукротимую таит! Да я его найду, с дна моря достану! Пускай не думает, что сможет в укромном месте моей кончины дожидаться!» Петр долго ходил по комнате огромными шагами, потом сделал усилие, сдержал ярость и резко перевел разговор на другое. «Я тебя призвал сюда по важной причине. Ты знаешь, как порох испытывают?» «Знаю, государь. И на градусы, и на футы. Ведаю, государь, оба способа». Первый способ, которым испытывалась сила пороха, был такой. Определенная по весу порция закладывалась в испытательный пистолет. Пороховые газы при выстреле ударяли в зубчатое колесо, снабженное градусными делениями. Чем сильнее был порох, тем больше был угол поворота колеса, определяемый в градусах. При футовом способе около столба вышиной в 100 футов с нанесенными краской делениями вертикально устанавливалась небольшая медная мортирка. Заряд определенного веса выбрасывал вверх деревянный, налитый свинцом конус. Высота взлета показывала силу пороха. И тот, и другой способы обладали малой точностью, но относительную силу разных сортов пороха показывали. «Так вот, Егор, — продолжал царь, — какая у нашего пороха беда?» «Слаб, ваше величество, — предположил механик. Слабоват он, это верно, но даже не в этом главный его порок. К лежанию он не прочен, от горя. Ты послушай», — Петр достал из кармана памятную книжку. «Вот у меня записано. По выходе с фабрики порох бил на 80 фут. Не худо. Пролежал 7 месяцев. Стал бить на 15 фут. Разве это дело? Подсушили его. Стал бить на 30 и 40 фут. Что же это за порох такой? Перед боем на солнышке на солдатских портянках сушить? Не согласен. Не хочу, чтобы так впредь было». Царь не в шутку разволновался. «Здешний голландский порох представляли мне мастера. Против нашего, свежего, он как будто и не намного сильнее, но, говорят, в хранении куда надежнее. Хвастались мне голландским порохом, но я его не испытывал. Как ты полагаешь, почему наш порох скорее ихнего портится?» «Думал я о сём, государь, немало. И когда на Ракитинской фабрике работал, и даже когда по немецким дорогам в Штеттен брел. Мнение мое такое, государь. Нашему пороху плотности не хватает. Рыхлый он и сырость в себя впитывает, которая завсегда в воздухе имеется. Потому и стараются наши пороховые уговорщики представлять порох на пробу, лишь только он с фабрики вышел». «А вот это ты верно говоришь», — обрадовался царь. «И мы такому делу конец положим. Будем испытывать пороха через, ну, хоть через полгода после того, как они в казну сданы. А вот как плотность нашему пороху дать, какой здесь достигать умеют?» «Трудное дело, государь. Разыскать бы доброго мастера, чтобы поехал в Россию и наших работников поучил. Учиться не зазорно тому, в чем себя слабым чувствуешь». «Учиться я всегда рад, ваше величество», — заверил Марков. «То-то, ведь я на тебя, паче прочих, надеюсь. Потому и вызвал сюда. Кормовые и проезжую грамоту получишь из моей канцелярии. И вот еще что. Лицо царя помрачнело. Ежели в бытность твою в Штатах про Алексея что прознаешь, немедля отписывай и мне, и в Москву, князю-кесарю Рамадановскому. Слушаю, Ваше Величество. Да, к слову. Так ты как же до Штеттина добирался из деревушки, где тебя Алешка опоил? Милостыню просил? Чтобы я у немцев стал милостыню просить? Егор даже покраснел от негодования. Не в жизнь! Токмо трудом зарабатывал пропитание. Молодец. Русское имя перед чужими народами позорить нельзя. Нам ведь немцы лишь на время понадобились. А вот дай срок, лет через десяток, наши умельцы покажут Европе, чего русский человек стоит. И ежели какой русский своим умом добьется до нового, мне то в 1000 раз дороже. С этого памятного для Егора дня запала ему на ум мысль самому усовершенствовать производство пороха, чтобы перегнать иностранных мастеров. Но, боясь прослыть в глазах царя хвостуном, он не сказал ему об этом ни слова. Воскресенский отправился с царскими указами к Апраксину, а Марков начал готовиться к путешествию по Голландии. Он снял комнату у вдовы рыбака Марты Тильман и, практикуясь в языке, целыми днями разговаривал с хозяйкой и ее 12-летней дочкой Фридой.